Мы начинаем очередной урок. Зогар 121. Страница Цади 90. Гасулам. Правая колонка. Строчка 9. В конце предыдущего урока, я напоминаю, он рассказал нам, что пояснил слова Зогара, что это шаббат, то есть шаббат предшествующий, то есть шаббат, как мы называем этот шаббат, когда начинается, начало шаббата. Шаббат, шаббат наступления шаббата. Вечера наступления шаббата. Называется на святом языке, называется Лейл Шаббат. Ночь шаббата. Что, и он говорит, что это Ира, это страх. И так далее. И он пояснил, что Малхут называется Ира, страх. Очень запомни это слово «Ир-А», очень-очень важное слово. Боже тоже нам пригодится в Зогаре. И запомни, что ее гематрия 216. То есть, если посчитаешь числовые значения, получится 216. Потом будем об этом говорить. А 216, это гематрия также слово «гвура». А мы знаем, что гвура, от гвуры идут денем. Поэтому и также и страх, как мы говорим. Что так, то есть Малхут называется Ира. Страх. А? И также, если мы переставим буквочки, получается Рия. Видение. Там тоже будет точно те же самые буквочки, только мы переставим ют переставим. Получится видение, рия. Видение, то есть через Малхут, только через Малхут можно увидеть. Малхут получает свет хохма. Видение. То есть получает, имеется в виду, что ей, у нее есть хохма, но ей у них не достает хасадим. Так что смотри, сколько у нас есть, уже есть знаков Малхут, Шаббат и так далее. Почему называется он здесь не объясняет это в этом, как я объяснил, но он объясняет здесь. Объяснил, что почему она называется Малхут, называется страх Ира. Потому что на нее, он говорит, на нее был цимцум, ограничение, чтобы она не получила в нее саму, то есть саму Малхут. То есть Малхут да Малхут. И ею не пользуется, она не пользуется прямым светом сверху вниз, в ее собственную, в свое собственное свойство, то есть в Малхут и Малхут. А она, смотри внимательно, что он говорит, а только лишь, вот в Малхут и Малхут она получает только лишь Ор-Хозер, без Ор-Яшар. Девять. После точки. Вата. Валията. 10. Лекодыш. Альта. Альма. Альма. Де. Або. Вуима. Шарыба. Ир. А. Ила. А. 11. Ки Гавая и Лаа, де Абу Вима, Шураба, Вегусот, Галайла, 12. Шельем Гашабат, Шемитакна, Ата, Китаната. Двоеточие. Вьома 13 лав и у бело лайла. Точка. Вот смотри внимательно, что он говорит там сейчас. Вата, а теперь девятая строчка. В шаббат, то есть. Балията лакодыш. В ее поднятии к святости. А кодыш это всегда имею в виду. Кодыш, святость, когда говорится кодыш, это высший свет, это Абовыима. Так вот теперь, когда она поднялась в кодыш, десятая строчка, в святость, то есть Альма ил Альма де Абовыима, то есть мир Абовыимы. Шарыба Ира Илаа покоится на ней высшая, высший страх. 11. Ки Гавая Илаа де Абовыима Шураба. Почему? Смотрим внимательно. Ибо высшая Гавая Абовыимы покоится в ней. Покоится на ней. Вегусот алайла шельем ашабат. И вот это суть ночи дня шабата. Ибо шабат имеет ночь и день. А это ночь дня шабата, 12 строчка, шенитакна ата, которая сейчас исправилась, то есть была как полагается, установлена китаната по ее претензии, как бы по претензии самой вот этой Малхут. Что она сказала в Зогаре? Она же сказала, что Творцу, что в Йома лавигу было лайла, она же сказала, а нет дня, ведь нет дня без ночи. И вот поднятием, когда она поднялась, Малхут, когда в шаббат поднимается в высший, в мир Абовыима, высшее Абовыима, то она этим, это случается, когда это случается в день шаббата. То есть в дневной части шаббата. И тогда справедливо то, что как бы устанавливается то, что она, о чем она, был ее аргумент, о чем ее претензия была, что ведь нет же дня без ночи. И вот так, вот это в день шаббата, то есть не вечер, а в день шаббата, это происходит соединение. 13. После точки. Везе шомер. Веда шаббат 14. Лемалей шабта. И это что Зогар говорит. Веда шаббат, и вот это шаббат, де малей шабта. Вечера шаббата, то есть наступление шаббата, 14 после точки. Венихлала медат лайла гамбайом, 15 а шаббат. И включается свойство ночи также в день шаббата. 15. Точка. Визе шомер. Уман иу. Ман игу гаир а 16. Де шарьяба. Де кутша бригу. Ахлель в амар анешем. Ки 17. Авая ила а. Де аба в има. Нихлальба. В амар. Они авая. Точка. Очень смешно. 15. Везе шомер, это что он Зохар говорит, уман игу. А кто он? Объясняет нам сейчас. Ман игу аира, а кто это? Страх. Ира гаира. 16. Дешарьяба, который покоится на ней. Де куча бригу ахлиль. Что святой благословен он включается в Амар и говорит, и сказал, «Ани Ашем, Ани Ашем, я Авая». Ки 17 Гавайя Ила Аде Абауима, смешно говорит, ибо высшая Гавайя Абу и Имы, Нихлаль включается в нее. В Амаре говорит, они Гавайя, я Гавайя. Восемнадцать. Увигдей лефареш зе. И здесь эту точечку надо убрать. Первую точечку надо убрать. Меви амамар шешамами авив. Увигдей лефареш зе 18. И чтобы это объяснить, меви амамар, он приводит Маамар, изречение, или Шешама, которое он слышал от своего отца. Точка. 19. Убиюр Адварим Гу. Ки Тмунат Аигуль. 20. Море. Ше гаор ми ир шам баофен шав шав шаве бахоль маком. 21. Ве эйн шам бхинат дин клаль шеираа мишум зе. Эй, 22. Эй, зо шинуй бамидат гагеара. Точка. Сейчас он очень поясняет нам то, что он говорил про фигуру, как он говорил, помнишь? Он говорил фигуру круга и квадрата. Он сейчас это очень объясняет, это очень сильное сравнение. У биюра дварим, у и объяснение слов, оно состоит в следующем. Ки тмунат гайгуль, ибо фигура круга, 20-е море, учит шагаор, то есть учит шагаор мир шам, указывает на то, что свет светит там баофен шаве, прямым, то есть равномерным образом. Офен – это образ, баофен. Равномерным образом, то есть равномерно. Бахоль маком. И во всем месте, во всем этом месте светит там, если это круг, то означает, что там светит, светит свет равномерно, равномерным образом во всем этом месте круга. 21. В Эйн Шам Пхинат Дин Клали, что нет там совершенно аспекта Дин. Шейра Э Шам Шмишумзе, чтобы из-за этого могло произойти 22. Эйзе Шинуй Бамидата Ара. Какое-либо изменение в свойстве свечения. Вот это важное определение этого круга. То есть круг — это то совершенство, что там нет дина. И все светит равномерно. Утмунат Амаруба. 23. Море. Шеешам бхинат диним. Шебасибатам еш 24. Легавхин. Бен Ямин Лисмоль. У Бен Мизрах Лимарав. Внимательно, внимательно. Точка. О чем он говорит? Вот эти две фигуры и их различия. Одно полное, полное совершенство, круг. А второе — этот квадрат. У Тмуната Маруба. А фигура квадрата. 24. Море у 4 указывает. Шешие шампхинат диним, что есть там аспект диним. Строгость закона. Ограничение. Шебасиба там, что по причине этого еш легавхин, 24, необходимо различать Бен Ямин усмоль между правым и левым, у Бен Мизрах Лемарав и между востоком и западом, точка. 25. Валькен Нивхан Арош Шигу Бацурат Игуль Клапей 26, Агув, Шигум и Руба. И здесь потрясающе он что-то говорит, то, что всегда это справедливо. Вот это следующее предложение я бы подчеркнул, бы советовал подчеркнуть и хорошо его даже где-то его зафиксировать. Смотри внимательно. Он всегда действует в любой ситуации, в любом исправлении. В любых десяти сферотах. Смотри. 25. Валькен, а поэтому Нивхана рожь, голова процуфа считается Шеуба Цурат Игуль, что она в форме круга клапей по отношению 26 к телу Шеума Руба, Шеуба Рыбуа, что, которое тип к телу, что оно в квадрате, тело оно как квадрат, а голова, она круглая. То есть, понятно, в том отношении, как он нам говорил. 26. Интересно, да, что он сказал? Интересно это также сопоставить с тем, что учили мудрецы, да, что еврей обязан носить талит катан, так, маленькая такой под рубашкой своей на тело одевать такую как бы майку-то типа майки такой, которая имеет четыре конца, вот эти четыре конца, указывающие тоже на эти четыре квадрата. Не знаю, может быть, и не совсем, но там есть разные другие пояснения, там разные есть пояснения, но в любом случае это тоже но из добавок. 26. Ки багар шигу гарош. 27. Эйн динин увагув еш динин. Шеба сиба там еш багув. 28. Ямин усмоль паним в ахор. И это очень важно далее. 26. Тоже это справедливо в любом, во всех отношениях. В любых десяти сферотах. Кибагар, шигуру гарош, ибо в гар трех первых сферот. Шигу хорош, ибо в трех первых сферот, что они голова, рож, парцуфа. 27. Эйн динин, нет там динин, динин. Почему в голове в трех первых нет динин? Ну, как можно сказать, как вы скажете, почему нету там динин? Потому что каждая сфера имеет 10 сферот, так или нет? Кетер имеет 10 сферот, хохма имеет 10 сферот, и бина имеет 10 сферот. Уже это говорит о том, что у них нет денег. А за Иранпин нет, у него есть только 6. У него только 6, есть у него только 6 от него. А Малхут у нее есть только 1. При исправлении может добавляться больше. Но стандартно, как бы минимально, есть всегда у Иранпина 6 и 1. Зайранпин и Малхут это вместе, это тело. Так, Парцуф? У вагов ешь динин, 27. А в теле есть динин. Есть ограничение. Шебасиба там, что по причине их. Ешь богов, есть в теле, 28. Я минус моль. Правое и левое. И мы же видим тоже. Я правая рука, левая рука, правая часть туловища, левая часть туловища. По ним вахор, передняя часть и задняя часть. Точка. 28 после точки. Уквар ядата. Сот. 29. Гашабат. Шагазон. Олим. Умальбишим. Леабовима. Шагем 30. Пхенат шабат и лаа. Вышабат тата а. Клилан 31. Кехада канал. Точка. О, сейчас он объясняет эту суть этих двоих. Он объяснил, что такое круг, что такое, да, квадрат, и сейчас он объясняет вот с этими шабатами. И вот он объясняет сейчас вот это применительно к шабату. Смотри внимательно. Здесь дается ответ. 28. Пояснение к этому. Ухварья дата, и ты уже знаешь, сота шабат, суть шабата. 29. Что такое шабат? Шагазон, олим. Что зон? Как? Зон. А зон, мы знаем, зон это тело, так? Что зон? Олим. Поднимаются у мальбишим, леабавыима. И одеваются на абувыиму. Так? Мы знаем. Абувыима это бина. Это совершенство. А зон это как тело. Так? Шехем, пхинат, шабат и лаа, что они? Абуима. Они, 30-я строчка, они аспект шабат и лаа, высший шабат. Абуима это высший шабат, правильно? А вышабат это а, и низший шабат это зон, который клилан кехада, которые включаются как один вместе в шаббат. Канал 31, как сказано выше. Вот теперь смотри, что получается. То есть квадрат поднимается и включается в круг. Так? Вышабат и лаа. Шигу пхинат абувима. 32. Нифхан левхинат агуля. А шаббат, высший шаббат, и высший шаббат, что он аспект абувимы. 32. Нифхан левхинат агуля. Он считается как аспект агуля, как круг. Понятно? Потому что это же бина, высший свет, и это бина. И нет там у Абувима, нет там Диним, от Бины Диним, как бы с... корень Диним, но сами Диним нет там. Точка, 32, после точки. Вышабатата Ашиги, 33, Пхинат Зон, Шехем, Пхинат Гуф. Он не досказал нам, что Абувима это же как аспект голова считается. Они как голова, правильно? Как бина, они как голова. То, что Абувима они образовались под, да, под, так сказать, в теле, вышли в тело Ариханпина, они не перестали быть головой, они не перестали быть как бы как гар, являются, они остаются гаром, поэтому они агуля, поэтому они считаются как круг. 32. Вы шаббат ата а, они ши шаббат. Шиги 33. Пхинат зон, что это аспект зон. Шагем пхинат гуф, что они аспект гуф, тела. Нифхан, Левхина, 34, Рибуа, считается аспектом квадрата. Точка. В Алькен, Башабат, Газон, Шабарибуа, Олим, 35, Ванихлали, Вабавима, Шагем, Хинат, Ягуля. 34. Ваалькен, и поэтому в шаббат, очень-очень-очень внимательно. И поэтому в шаббат газон, зон, шабарибуа, которые в квадрате. Их аспект квадрат, так? Потому что это тело. Олим поднимаются, 35. Ванихлалим, и включаются в абувиму. Шаэм пхинат агуля, которые абувима, которые круга. То есть, что получается? У меня нарисовано здесь очень простенько. Круг. Рядом я нарисовал себе круг. И в нем вписан квадрат. Полностью вписан квадрат так, что он доходит до стены, как бы, до четырех точек, четыре точки, четырьмя точками он дотрагивается до окружности круга. 35 после точки. Везе шомер. 36. Вешап шаптотай. Да, агуля варибуа делего вейнон. Левая колонка, первая строчка. Трин. Де алькен. Омера катув. Шаптотай. Лихлоль два. Бет шабатот. Двоеточие. Шабат эльон. Шеу агуля. Варибуа. Три. Шебетохо. Шеу шаббат тахтон. Шеоле внихлальбо. Точка. Мы возвращаемся в правую колонку. строчка 34, после точки. Нет, строчка 35 после точки. Везе шомер, это что он Цохар говорит. Вот внимательно, внимательно, чтобы докончить этот аспект. Везе шомер, это что он Цохар говорит. 36. Шаптотай, мои шабаты. Да, игуля в рибуа. Это, что означает это? Это круг, Зогар говорит, и квадрат, что в нем, что внутри него. Вейнон, левая колонка, первая строчка, трин, и их два. Де алькен, что поэтому омер акату в Писании говорит в Торе шаптотай мои шабаты. Лехлоль, чтобы включить, вторая строчка, бет шабатот, два шабата друг друга. Двоеточие. Шабат ильон шегу агуля, высший шабат, что он круга, Варибуа и квадрат, третья строчка, шебетохо, что в нем, внутри него. Шегу шаббат атахтон, вот этот квадрат, что он низший шаббат. Шеала, который поднялся в нихлальбо и включился в него, то есть высший шаббат. Потрясающее сравнение. Какое сравнение? Качественное сравнение. Четвертая строчка. Вегиней. Гамохин де хохма. Некраим. Айн Шмейген. О Айн 70 Итрин. Ки Айн Ромезет Лехохма. Очень-очень-очень-очень сильно важно. И мы потом будем еще это, если сейчас это поймешь, закрепишь это все, потом будет легче. Потом будем это изучать еще очень дальше, далее, где это тоже также будет объясняться. Смотри внимательно. Вегине, и вот. А мохин де хохма. Мохин хохмы. Называются айн шмея. Называются 70 имен. Имей в виду. Смотри, что это означает. 70 имен. В каждом имени всегда имеется, каждое имя это как слово. Так? А в слове имеется сколько стандартно, сколько в святом языке букв? 3 буквы. Правильно? То есть, ну, увидим дальше. Сейчас пока не будем об этом говорить. Ну, и вот имею в виду, что вот он говорит, что мохин хохмы называются 70 имен. О, айн, пятая строчка, итрин, или 70 коронок. И айн, ибо, смотри внимательно, буква айн, если мы пишем ее, то она пишется так, айн, то есть айн, ют и нун, как третье слово в пятой строчке. И это означает, айн означает глаз. То есть буква Айн, это, если ее расписать полностью, то получается Айн. Получается, как вот третье слово в пятой строчке. Это означает глаз. А глаз это указывает на что? На хохма, на мудрость. И ки, пятая строчка после запятой ки. Айн ромезет на хохма. Ибо Айн, это буква Айн, которая есть и Айн. уже расписанная буква, как она читается, глаз, она указывает на хохма, на хохму. Пятая после точки. Умитох шеэйн шесть хамохин галалу мидгалим эла аридей алията шаббат семь гатахтон лагайльон нимцаим хамохин мидхалким восемь аль Шнейхем, двоеточие, Хациим Лешабата Ильон, Вехациим, Хациим Лешабат девять Атахтон, точка. Смотри внимательно, о чем он говорит сейчас, он, будет все, и будет ясно, о чем он говорит, смотри. 70 имен. А имен это как имя это как слово. Так? Написание это как слово. Так вот, он говорит. Пятая строчка. Умитохше эйна мохин галалу, а так как эти мохин раскрываются только алиде алията шаббат благодаря поднятию низшего шаббата к высшему, семь, после запятой, немцаим получается, а мохин, митхальким, что мохин, подразделяются восемь, аль шнеген, на две части, или разделяются на две части, еще раз сказать, двоеточие. Хациин лешабата ильон, половина мохин для высшего шабата, вахациим, а половина для низшего шабата, девятая строчка. После точки вэлахэн. Еш бы ваяхулу ламет гей тэвин. Шеген хеци амохин шеба шаббат айльон увакиду шацму 11 еш гамкен ламет гей тейвин гаромазот лехеци амохин 12 шеба шаббат атахтон. Потрясающе, смотри, что он говорит. Точка. Ты помнишь, что мы говорили, что при наступлении шаббата вечером, для освящения шаббата говорят такие две, я как бы сказать, говорят освящение шаббата, но оно состоит из двух частей. Один называется Ваихулу, там стоит такой отрывок из Торы, из Брешит, где говорится, что и были завершены небеса, и Ваихула Ашамай Ваарец Вахольцевам, и были завершены небеса и земля, и все их воинство. Ваихала лаким байом ашви, байом шаббат, ну и мимлахто ашараса. И отдыхал Творец в седьмой день от своей работы, которую он сделал. Ваиварехет лаким от йома шаббат, вайкадешуту. И благословил Элоким день шаббата. Так вот примерно первая часть, первый фрагмент, то есть взят из Торы. А затем следует кидуш, следует благословение на вино, Рухата Ашем Элокейну Мелаха Улам, Оре При Агафы. Благословен ты Творец, Царь Небесный и так далее, что создал лозу винограда. И затем говорят еще один фрагмент Кидуш. Это освящение дня, то есть освящение Шаббата. Вот эти два отрывка. И вот он сейчас это показывает нам связь, вот это, почему именно вот эти два отрывка. Теперь нам будет понятно, эти два отрывка, он сказал нам, что высший Шаббат получает половину Мохин, и низший Шаббат тоже получает половину Мохин. И вот эти две половинки Мохин, которые высший и низший Шаббат получают, они заключены именно в этих двух отрывках. И он объяснит, почему и каким образом. Девятая строчка. Велахен, и поэтому ешь бы ваяхулу, есть в ваяхулу, и завершил Творец. То есть в первом отрывке, который говорят, есть ламед гей тейвин, 35 слов. То есть половина мохин. Да? Шаген, что они, эти 35 слов, а слов это как им имен, имена тоже, что эти 35 слов, они, десятая строчка, хэци гамохин шаба шабата илью, они половина мохин, что в высшем шабате. Увакиду уж отсму, а в самом освящении Шаббата, то есть на вино, во второй части, то есть во втором отрывке, который говорят. Одиннадцатая строчка. Еш гам кен, также есть. Ламет ген, ламет гей, тейвин, также есть. 35 слов. Гаром зот, которые скрыто указывают на половину мохин. Двенадцатая строчка, что в нижнем шабате. Точка. Вот я учил Тору много лет и много слышал разных объяснений, а вот этого я не слышал. И вот это оно... объяснение, одно из объяснений, то объяснение, которое указывает на секретное объяснение, скрытое, тайное объяснение, почему это делается. И теперь, когда человек знает, что он делает, и когда он произносит это совсем другое дело, чем когда он просто исполняет традицию руками и ногами. Двенадцатая строчка. После точки. В Эйлухем Амохин Шекдесет 13 Исраэль Шеги Амалхут Аникра Шаббат Митатра 14 Бог. 12. После точки. В Эйлухем Хамухин, вот и вот эти. И вот они, вот эти Мохин. Шекнесет Исраэль, что собрание Израиля, Шехия Малхут, что это есть Малхут, который называется Шаббат. Митатра Богу окороновывается ими. То есть получает коронку ими. Что значит получает коронку? Получает гар. Да? Гар. Три первых это корона. Голова. Это вот то, что три первых получает, она. Это ее корона. строчка 15. Весеу шеумер. Увагин дейгуля в рибуа. 16. Да. Вихуле. Кломар. Киванша айгуля вагарибуа. Клилан 17 яхат. Бешаптутай. Немцаим. Гамгамохи дейгуля. 18. Бифхинат шамор. Кмо арибуа. И вот теперь внимательно, что он сейчас нам говорит, а он объясняет то, что стих, который говорил в Торе, который говорит «Вишаптотай тишмору», очень-очень, слушай внимательно, это очень сильная вещь, что он говорит нам. «Вишаптотай» стоит в Торе тишмору, стоит «и мои шаббаты, чтобы вы соблюдали», и «соблюдали» стоит слово «шамор», то есть «стереги», от слова «стеречь». Соблюдать, в смысле, стеречь, то есть, как бы, с опаской, как бы, с неким страхом. И вот он сейчас нам это объясняет, смотри. 15. Везегу шомары, это то, что он говорит, Зогар. Увагинды и гуля в рибуа, да. А так как этот круг и квадрат и так далее. 16 строчка. Кломар, то есть. Киван де шагаигуля варибуа. Очень-очень внимательно слушай. Так как круг и квадрат. Клилан яхад башабтутай. Включаются вместе, 17 строчка, в слове «шаптотай», «мои шаббаты». Так, в день шаббата, как мы учили. Немца им получается, посмотри внимательно, получается гамма, мохин, да и гуля, что также и мохин круга, то есть абвиимы, где нет денем самих по себе, помнишь, да? В круге же нет денег. Что получается? Теперь они совместились. Круг, а в нем теперь вставлен, поднялся к нему теперь квадрат. И они на одном месте. Так он объясняет. Получается, да, как они совместились теперь, включились одно в другое. То получается, что также мохин круга, 18-е, Бифхинат Шамор, они вот теперь в аспекте Шамор, береги, я береги Шаббат, то есть соблюдай, но береги, Шамор означает береги, страшись, сторожи, а сторожить означает, что есть что-то такое, что есть нечто, что очень такое, как бы, ценное, но что можно украсть или можно потерять это и так далее. То есть есть какой-то страх. Кмо гарибуа. О, получается, что также мохин круга, они находятся в аспекте шамор, в аспекте стереги, стеречь. Чтобы стеречь. Как, так же, как и квадрат. Квадрату надо стеречь. Понятно, потому что там про него говорилось, про нижний шаббат, что его надо стеречь. Это понятно, потому что там квадрат, там есть диним. А игуля, а абуима, которые высший шаббат, там не надо ничего стеречь, потому что там нет диним. Но так как нижний квадрат, который поднялся в круг, то теперь и получается, что и мохин круга, что они также в этом же аспекте шамор. Поэтому стоит «и мои шаббаты», чтобы... Не стоит шаббат, а мои шаббаты, чтобы вы стерегли. 18 после точки. В Афальпи Шешамор 19 море Альбехина Дин Угвуль Шецрихим Лгишамер 20 мимен. В Афальпи 18 мышин говорит. И так, а так, а в Афальпи, а несмотря на то, и несмотря на то, что шамор, что слово шамор, то есть стеречь, стереги, стеречь, кого сказать, стереги, нет, стереги, море учит или указывает на, 19-я строчка, пхинат дин, на аспект дина, угвуль и границу. Шецрихи, црихин, лаишамемемен, что необходимо стеречься от этого, из-за этого. 20-я строчка. После точки. Увашабат ила а шигу сот агуля эйнбо 21 дин кмоша гату влагалан миколь маком митух иткалуту кехада 22 башабат дерибуа но эгет гамба и гуля бхинат 23 шамор. 20. У вас шаббат и лаа, а в высшем шаббате. Шигу сот и гуля, что он суть круга. Эйн во дин, нет в нем само по себе, нет в нем дина. Дин, нет в нем никакой ограничений, ограничений и так далее. К Моше готов лагалан, как написано ниже. Миколь маком, тем не менее, митох гиткалуто, из-за его включения, как один, то есть вместе. 22-я строчка. Башабат дарибуа, в шабат квадрата. Но гегет гамба и гуля имеет место также и в круге аспект хинат шамор, аспект стереги. Двадцать четвертое. Дега шабат и лаа гаха лоид калин. 25 башамор. Двоеточие. Ки шабат и лаа цмо нихлаль базахор. 26 вело башамор. Ки малка и лаа базахор истаим. 27 вэйн бобхина дин клаль шигера уй ломар. 28 алава шамор и эйн шамор но гек рак бануква точка. Он еще больше нам поясняет. 24 да шабат и лага, что вот ведь это высший шабат, что ведь в высшем шабате, Зогар говорит, ахалоид калельш вашамор. Здесь он не включается в шамор, то есть сам высший шабат, он не включается в шамор, он не включается в стереги, там ему нечего стеречь, правильно? Стеречь надо там, где есть дини, ограничения, границы, там надо стеречь, а в сам высший шаббат, он не включается в сам по себе в шамор, в обязанность, чтобы стеречь его. 25 после двоеточия, Шаббат и Лаацму. Ибо сам высший Шаббат, Нехлальба Захор, включается в Захор, в помни. Ибо стоит о Шаббате, пишется, помни день Шаббата. Так вот, когда пишется помни, а помни это Захор. Помни день Шаббата, когда говорится помни день Шаббата, имеется в виду высший Шаббат. А когда говорится шамор, там стоит Захор и Шамор. Стоит два понятия стоит. Захор и Шамор. Помни и истереги. Так вот, потому что два Шаббата есть. Так он говорит, что сам высший Шаббат, он включается в Захор, в помни. То, что стоит в Торе, стоит помни. А помни, оно как Захор, как Захар, как мужское. Да, понятно? Захор происходит от слова помнить, это же от слова мужское, Захар. Так вот он объясняет нам. 26. В лоба шамор, а не в шамор. То есть высший шаббат включается в Захор, помни, а не в стереги. Кималка и лааба Захор и стаем, ибо высшая Малхут, высший царь, можно сказать, высший царь, он завершается в слове Захор. В Захор, то есть в помни. То есть в мужском мире, в высшем мире. 27. В Эйнбобхина Дин Клаль, и нет в нем совершенно аспекта Дин. Шиньхера Уй, чтобы можно было, чтобы подобало, Шиньхера Уй, чтобы подобало сказать о нем Шамор, стереги. Кейн Шамор, но Эграгба Нуква, смешно говорит, ибо Шамор, стереги, есть, можно стеречь, то есть стереги, оно имеет место только в нукве. Понятно, да? Там есть ограничение, там был цимцум и так далее. Точка. 29. Амнам и вхинат маши шаббат ила а нихлальба шаббат 30 гатахтон ноэк шамо шамор бетарвейгу яхат. А вало 31 башабата и вьон бифнецму. И последнее он нам сейчас говорит в этом уроке. Очень-очень-очень-очень важное. Амнам, однако. Бифмихинат маши шабат из того аспекта, что исходя из того или из того аспекта, что высший шабат включается в низший шабат. 30. Но гек шамор, то имеет место шамор, бытарвейгу яхет, в обоих вместе. Когда они вместе, высший и низший шаббат, то к ним применим шамор. А валлоба шаббата ильобев на яцмо, но не применимо, но не имеет места в высшем шаббате самом по себе.